Полно смеяться. Что это с вами? Точно базар. Как загудело, словно пчелами, полон анбар. Чу, не стучите, кто-то шагает вдоль закромов. Сыплет да сыплет, пересыпает рожь из мешков. Сыплет орехи, деньги считает, шубы шумит, всем наделяет, все обещает, только сердит. Ну, а тебе что? Тише, сестрицы, что-то несут. Так и трясутся все половицы. Что-то поют. Гроб забивают крышкой большою. Кто-то завыл. Страшно, сестрицы, знать надо мною. Шут подшутил. 1842 год.